Глава 3. Ректор для Академии. Лика. Никогда не думала, что скажу это, но я была несказанно рада появлению Артемикая. Он вошел в комнату в тот самый момент, когда Спирос вполне овладел собой, чтобы начать задавать вопросы. А вот как раз последнего мне хотелось бы избежать. Да и не сделала же я ничего дурного. Это даже поцелуем обозвать сложно, а потому как-нибудь смирится и переживет. Всю обратную дорогу мы молчали. Ох, судя по всему, забывать о моей выходке Спир не собирается. Вывод? Мне не стоит в ближайшее время оставаться с ним наедине. Съест и не подавится. Я сама нарывалась на откровенную беседу. Да-да, я помню. Но одно дело быть инициатором и ведущим, и совсем другое – отдать право первого слова кому-то другому. «А я уж думала, что ты наконец дозрела!» – насмешливо фыркнула Топика, без малейших колебаний влезая в мои мысли. «Следила? Разве что самую малость. Я бы даже сказала, присматривала. Невелика разница. Только странно, что ты не встряла со своими комментариями раньше. О, раньше я убеждала твоего вампира, что тебя в детстве уронили, и все твои выходки – следствие этого первого в жизни полета. Мило пропела моя Дайкая, явно наслаждаясь ситуацией. Кстати, раз уж речь все равно зашла о моем напарнике и его общении с Топией. Как ты это делаешь? Ты ведь поддерживаешь с ним связь?» Поинтересовалась я, цепляясь даже за такой призрачный шанс отвлечься от собственных мыслей. «Легко. Вы же кровью связаны. В принципе, я могу настроиться на мысленную волну любого зарда или, как в случае со Спиросом, на твою кровь в его жилах. С моего детского поступка прошла уйма времени. Сомнительно, что моя кровь не растворилась в его. Время не имеет значения. Обмен кровью – один из древнейших магических контрактов. Даже если бы Спир не был князем, это создало бы весьма крепкую связь между вами. Так что можешь мне поверить, потерять его из виду я теперь не смогу при всем желании. Минуточку, но в Фирии ты его найти не смогла. Потому что настраиваться на это долго, а до того случая мне связь с твоим напарником была не нужна. Зато теперь я всегда присматриваю за вами обоими. Скучно, конечно, но что поделать, работа. И Топика вздохнула так тяжело, словно мы ее уже пару столетий мучаем и не даем ни секунды покоя. Кстати, о работе совсем забыла сказать. Тут Абрахас вас искал. Последние его детки с сопровождением прибыли. Весьма интересная компания, я скажу. Все целы? Проигнорировав крючок, который закинула моя Дайкая, с любопытством рыболова-любителя, поинтересовалась я. Карима всем, кому надо, уже помогла. Ну неужели тебе совсем-совсем не любопытно, о ком я? Топь, приеду, увижу. Раньше времени что-то пытаться вызнать, только нервы себе трепать. В любом случае, на таком расстоянии я ничего не смогу предпринять. А я тебя развлечь хотела. Уж больно интересная сплетня вырисовывается, а ты... Наигранно вздохнув, Топи отключилась. Сделала вид, что обиделась. Ну и боги с ней. На данный момент мне и без нее очень даже не скучно. В таком обществе вообще скучать грех. Да, с одной стороны напарник, горящий желанием пообщаться, с другой – бывший председатель совета старших, еще не знающий точно, во что влез. Весело, особенно мне. «Так куда вы все-таки меня везете?» Спустя какое-то время поинтересовался лорд Амизард. Я выдавила из себя легкомысленную улыбку. «Разве я еще не сказала? В академию?» Артемикай и виду не подал, что его удивил подобный выбор места. Хотя за столько лет жизни в местном серпентарии он наверняка привык держать лицо. «И чем же вас привлек подобный выбор маршрута?» Все с той же спокойной уверенностью в собственных силах поинтересовался опальный лорд. «Не думаю, что учебные заведения, хоть и настолько старые и известные, способны заинтересовать кого-то вашего возраста». В принципе, не могу с ним не согласиться. И школа, и академия были мне навязаны. Если не чужой волей, то обстоятельствами точно. Но это не значит, что я позволю себе плохо выполнять свой долг. Воля совета. Старшие не доверяют моему возрасту, да и происхождение у меня, на их взыскательный взгляд, довольно сомнительное. Словом, мне на откуп отдали академию. В очень сжатые сроки я должна доказать, что меня можно допускать к управлению страной. В противном случае меня выдадут замуж и запрут в каком-нибудь дальнем имении, и только моей наследнице позволят хоть немного приблизиться к власти». «Что, прям так и сказали?» — хмыкнул лорд Амизард. «Не совсем, но это читалось между фраз». «Ясно. Узнаю базилику. Но чего ты желаешь от меня?» Я насмешливо глянула на Зарда. «А то непонятно. Уж более прозрачных намеков я, думаю, и не делала никогда. Хотя раз от меня хотят это услышать, то почему бы и не сказать? Я хочу, чтобы ты возглавил Академию, Амизард. Меня уверили, что при данных обстоятельствах никто, кроме тебя, с этой ношей не справится». «И кто же мне так удружил? Я ведь правильно понимаю, что шанса отказаться от подобной чести у меня нет?» Я кивнула, подтверждая его последний вывод. «Шансов нет. Я в любом случае возьму с тебя плату за предательство, так или иначе. Но мне больше по душе тот вариант, который я предложила. Впрочем, и второй меня вполне устраивает. Если не будет базилики, то не возникнет проблем со стороны совета». Артемикай удивленно хмыкнул. «Кажется, он не думал, что я рассматривала оба варианта. Хотя ни один он удивился. Спир тоже посмотрел на меня очень уж оценивающе. Кажется, в моем ближнем окружении постоянно забывают, кто и для чего меня воспитывал. Да, я не люблю кровавых путей, но это не значит, что не готова к ним. В конце концов, своими действиями я уже развязала одну войну. Уж пара казней при таком раскладе погоды точно не сделает». «Значит, так или иначе, но своего ты добьешься. Осталось только понять, чего именно ты ждешь от нас и этой земли». Зарт смотрел на меня почти испытующе. Знакомый взгляд. Почти так же на меня взирал Джун Эйрас, когда думал, что я этого не вижу. Так смотрят не на человека, на инструмент, оценивая его полезность или удобность. Я неопределенно пожала плечами. Разве можно привязаться к земле за те несколько дней, что я тут провела? А к людям? Сомневаюсь. Я даже не чувствую себя обязанной населению этой страны, ибо они сами сделали все, чтобы отказаться от любой помощи с моей стороны. В Зарде я оказалась только из-за школы, из-за горстки темных деток, за которых я чувствую себя ответственной. Но раз уж так совпало, что их жизни теперь зависят от благополучия этой страны, чего жду? Верности и повиновения. Всего того, что в прошлый раз не дождалась Верликая. Что дам сама? Пока не знаю, время покажет. Но я сделаю все, чтобы границы этой страны и дальше были неприступными. Хотя бы ради горстки тех детей, которые пришли со мной из светлых земель. И именно ради них я собираюсь перестроить Академию. Если вы согласны со столь эгоистичными мотивами, присоединяйтесь. А если нет? Едва заметно улыбаясь, поинтересовался мой собеседник. «Если нет, смиряйтесь. Смирение – добродетель, лорд». Артемикай окинул меня весьма заинтересованным взглядом, после чего кивнул каким-то своим мыслям. «Знаешь, королева, а ты мне нравишься. Именно этой наглости и задора недоставало Верликае. Она слишком быстро сдалась. Ей не хватило сил сражаться дальше. Забавно, что в тебе, полукровке, куда больше истинного духа правителей, чем было когда-то в той, что от рождения принадлежала этой земле и этому народу». Здесь мне нечего было сказать. Возражать? Опрометчиво. Мне все еще нужен этот Зарт. Да и в дальнейшем такая его вера в меня может пригодиться. Принять с благосклонностью опять не подходит, так как я все еще не уверена, что смогу что-то сделать для этой страны и ее жителей. Попытаться попытаюсь, но не более. «Ладно, королева. А теперь выкладывай все на чистоту. И начни, пожалуй, с того советчика, который сдал меня на твою милость. Должен же я знать, кого стоит поблагодарить в первую очередь». Теперь он улыбался. Причем в этой его улыбке было столько знакомых черт. Кажется, Абрахасу придется по душе будущий начальник. подобное к подобному. А что-то мне подсказывает, что Артемикай Амизард при некотором приближении окажется ничуть не лучше нашего директора. Что ж, раз уж он так настаивает, то почему бы и не заложить пару асоциальных элементов? Может, под действием воспитательных бесед с этим лордом и они встанут на путь праведный? Ну, посоветовал мне вас некий юноша, засевший в ректорской приемной. Откликается на имя Шейри. Вид имеет бледный, болезненный, характер средней паршивости. Дело свое, кажется, любит, да и вообще крайне положительный молодой зарт. Значит, Шейри. А я думал, что на такую авантюру мог пойти только Лир. Ширкай всегда казался таким спокойным и уверенным. Не волнуйтесь, Лир тоже поучаствовал. Он, правда, изначально был против этой затеи и уверял нас, что вы не согласитесь принять участие в наших восстановительных мероприятиях. Понимаю. Тут-то ты и проявила основной талант королевы. Всегда знать, чем надавить и как использовать. Весьма полезное свойство, надо сказать. Жаль, что не всем из вас хватало смелости его использовать. Ну да, откликнулась я, стараясь замаскировать собственную растерянность смущенной улыбкой. Я ведь до сих пор так и не разобралась, как это произошло. Просто в какой-то момент я поняла, что есть вариант воздействия, и не использовать его будет подобно преступлению. Что ж, раз с этим разобрались, то перейдем к главному. В качестве кого вы меня хотите видеть? И чего конкретно от меня хотите добиться? О, а вот это уже деловой разговор. Кажется, с этим зардом мне будет легко и комфортно работать. Он уже простил мне и шантаж, и воздействие. Вернее, сделал вид. Но в этом и заключается главное свойство хорошего политика. Если есть возможность извлечь пользу для своей страны, договориться можно и с врагом. Претензии? А что? Их всегда можно отложить на потом. А там, глядишь, и забудутся все неприязни и недомолвки. Ведь мы просто делаем свое дело. Как можем и как умеем. Я хочу, чтобы ты занял место ректора Академии и вернул там все на свои места. Не такая уж и тяжелая задача для того, кто всегда присматривал за ней. Артемикай с самым задумчивым видом изучал меня. Наверное, ждал, когда я все это объявлю злой шуткой. А потом неожиданно хмыкнул. «А ты по мелочам не размениваешься? Занятную работенку мне подобрала. Ты хоть представляешь, что нас всех ждет?» Я представляла, а потому тяжело вздохнула и произнесла. «Война. Со всеми и против всех. Вряд ли наши действия хоть кто-нибудь воспримет благосклонно. Они привыкли жить в довольстве и неге, а такие не любят изменений и потрясений». «Что ж, раз ты это понимаешь, уже хорошо. Значит, у нас все еще есть шанс заполучить нормальную королеву. Но в любом случае, первой в плане наших действий стоит Академия. Это даже лучше. Ты просто не представляешь, насколько это лучше». Спокойно произнес лорд Амизард, рассматривая пробегающий за окошком пейзаж. Почему-то в этот момент он улыбался, не победно и не зло, предвкушающе, словно уже видел какое-то решение и дорогу к нему, и оставалось самое малое – осилить этот путь.